Дракон с острова Пендор. К западу от острова Рок, между двух крупных островов, Хоск и Энсмер, разбросано множество мелких островков. Их так и называют 90 островов. Из них ближе всех к Року расположен Серт, а дальше всего Сепиш, который омывают воды Пельнийского моря. Впрочем, толком никогда так и не было известно, сколько этих островов в действительности. Потому что если считать только те, где есть пресная вода, то получается не больше 70. А если учитывать каждую скалу или риф, то количество их переваливает за сотню, а может и гораздо больше. Многое зависит и от приливов. Островки расположены порой совсем близко друг к другу. И когда даже спокойные воды внутреннего моря во время прилива начинают бурлить и пениться меж тесных берегов, там, где во время отлива можно насчитать целых 3 острова, над приливной волной едва виднеется один. И все же, несмотря на бурные волны приливов и отливов, любой ребенок на 90 островах, едва научившись ходить, уже умеет и грести, и владеет собственной маленькой лодочкой. Женщины частенько перебираются с островка на островок попить с соседкой чайку. Корабейники прямо с воды зазывают купить у них товар, ритмично работая при этом веслами. Все в этом краю передвигаются по соленым водам морским, словно по дорогам, и мешают им разве что сети, натянутые прямо через проливы от одного дома до другого, для ловли мелкой рыбешки под названием турбис, жир которой составляет основу благополучия 90 островов. В этом краю всего несколько мостов, ни одного крупного города, зато множество крестьянских и рыбацких селений. Каждые 10-20 островков объединяются в некие подобия округов. Один из них, самый западный, и назывался Лоу-Торнинг. Острова, входившие в Лоу-Торнинг, были обращены не к внутреннему морю, а к безбрежным водам Великого океана, к самому отдаленному острову архипелага Пендору, захваченному драконами. Дальше острова Пендор располагался за широкой безлюдной полосой моря западный предел. Для нового волшебника жители островов приготовили дом на холме среди зеленых ячменных полей. От западных ветров дом укрывала целая роща деревьев, сейчас сплошь покрытых красными цветами. С порога виднелись соломенные крыши других домов, окруженных такими же рощицами и садами, а дальше многочисленные островки и на них очень похожие друг на друга дома, поля и холмы. Между островами синели яркие, извивающиеся ленты проливов. Жилище Геда, хоть и убогое, с земляным полом без окон, все же было лучше той хижины, где он появился на свет. Жители Лоу-Торнинга, со священным трепетом взиравшие на молодого волшебника с острова Рок, все просили прощения за столь скромное помещение. «У нас совсем нет строительного камня», — оправдывался один. «У нас тут богачей нет, зато хоть не голодает никто», — прибавил другой. А третий сказал: «По крайней мере, в этом доме всегда будет сухо. Я сам позаботился о том, чтобы кровля была сделана на совесть». Что же касается Геда, то этот домик ему казался настоящим дворцом. Он от всей души поблагодарил старейшин общины, после чего они, все 18, довольные отправились по домам. Каждый на собственной лодке к собственному островку. Теперь им предстояло рассказать соседям-рыбакам и их женам, что новый волшебник — парень странный и вида мрачного. Говорит мало, но справедлив и совсем не гордый. Впрочем, Геду на первых порах и гордиться-то было особенно нечем. Волшебники, обучавшиеся в школе на острове Рок, обычно уезжали в большие города или в замки богатых лордов. Простые же рыбаки, вроде жителей Лоуторнинга, чаще всего могли позволить себе содержать разве что ведьму или, в лучшем случае, колдуна, способного заговаривать рыбачьи сети и лодки, да немного лечить животных и людей. Но в последние годы старый дракон с острова Пендер дал потомство. Говорили, что в разрушенных башнях замка свили гнезда целых 9 драконов и волочат теперь свои покрытые чешуей туши по мраморным лестницам и галереям. Когда-нибудь, гонимые особенно жестоким голодом и без того достаточно сильным на их мертвом острове, они неизбежно должны были добраться до соседних островов. Уже не раз видели, как 4 из них кружили над юго-западным побережьем Хоска, однако пока не спускались, а сверху высматривали стада овец, амбары и жилые дома. Голод у драконов пробуждается медленно, но удовлетворить его трудно. Потому-то жители Лоуторнинга и отправили на остров Рок нижайшую просьбу прислать к ним настоящего волшебника, который смог бы защитить их и все западные земли от страшной угрозы. И верховный маг счел их страхи обоснованными. «В этих местах ты не обретешь ни покоя, ни славы, ни богатства. Возможно даже, что тебе и рисковать не придется ни разу», — сказал верховный маг в тот день, когда Гет получал свой волшебный посох. «Поедешь?» «Поеду», — ответил Гет, и не только из одного послушания. С той ночи на вершине холма его желание бежать славой и всего показного стало столь же сильным, каким было когда-то желание этой славы добиться. Теперь он постоянно сомневался в себе и страшился любых грядущих испытаний себя в качестве волшебника. Но тем не менее одно лишь упоминание о драконах вызвало в нем жгучее любопытство. На Гонте уже многие столетия драконов не видывали, и ни один из них даже не приближался к острову Рок, во всяком случае настолько, чтобы его можно было почуять, увидеть или определить в пространстве волшебным зрением. Чаще всего они служили темой сказок, легенд, героических песен, то есть были героями преданий, а не реальной жизни. В школе Гет прочитал о драконах все, что можно было найти в древних книгах. Но одно дело читать о них, и совсем другое — встретиться лицом к лицу. И вот перед ним открылась такая великолепная возможность. И он совершенно искренне ответил Геншеру: «Поеду». Верховный маг кивнул головой в знак согласия, но глядел мрачно. Помолчав, он спросил: «Скажи мне, боишься ли ты покидать остров Рок? Или, напротив, стремишься его покинуть?» «И то, и другое, господин мой», — Геншер снова кивнул. «Я не уверен, что поступаю правильно, отпуская тебя, ибо только здесь ты в безопасности», — медленно роняя слова, проговорил он. «Я не вижу, что ждет тебя впереди. Путь твой скрывается во мгле, а там, в северных краях, тебя поджидает порождение зла и, может быть, сама смерть. Впрочем, что это за сила и где именно ты встретишься с ней, я сказать не могу. Все твое прошлое, настоящее и будущее как бы в тумане. Когда сюда прибыли гонцы из Лоу-Торнинга, я сразу подумал именно о тебе, потому что это место кажется мне относительно безопасным, да и находится оно далеко на западе. Там со временем ты мог бы набраться сил. Но я не уверен, существует ли такое место на земле, где ты действительно был бы в безопасности, и не знаю, куда ведет твой путь. Мне очень не хочется посылать тебя в неизвестность, во тьму. Первое время дом среди цветущих деревьев и сам островок внушали Геду покой и светлую радость. Он частенько посматривал на запад, в небеса, настроив свой волшебный слух на неуловимый далекий шорох чешуйчатых крыл. Но ни один дракон так и не появился вблизи острова. Гет ловил с причала рыбу и ухаживал за садом. Порой он целыми днями, сидя под цветущим деревом, обдумывал одну единственную страницу, строку или даже слово из тех мудрых книг, что привез с собой. Оток же спал рядом с ним или охотился на мышей в гуще трав и цветов. А еще Гет лечил жителей Лоу-Торнинга, предсказывал погоду и заклинал ветры, если его об этом просили. Ему, могущественному волшебнику, и в голову не приходило стыдиться столь примитивных просьб. Ведь и в его роду были простые ведьмы, а вырос он среди еще больших бедняков, чем эти люди. Однако местные жители редко обращались к Геду с просьбами и отчасти побаивались его. И потому, что он настоящий волшебник с острова мудрецов, а также из-за его неразговорчивого характера и покрытого шрамами лица. Было в нем что-то такое, хоть он и выглядел совсем молодым, что держало людей на расстоянии. И все же Гет нашел себе друга по имени Печвари, лодочника с соседнего островка. Они познакомились у причала, когда Гет, проходя мимо, остановился и стал смотреть, как лодочник прилаживает к ботику мачту. Заметив это, тот глянул на волшебника, ухмыльнулся и сказал: «Ну вот, почти месяц возился. Небось, ты-то в минуту все сделал бы. Только слово нужное сказать надо, да, господин мой?» «Сделал бы, наверное», — откликнулся Гет. «Может, и быстрее. Да только ботик, скорее всего, уже через минуту затонул бы, или пришлось бы все время шептать заклятие. Но если хочешь...» Он вдруг запнулся. «Что хочу, господин?» «Вообще-то ботик у тебя прекрасный, и никаких заклятий ему не требуется. Но если хочешь, я могу сделать так, чтобы лодка эта никогда не давала течи. И что бы ни случилось, всегда возвращалась домой с моря». Он говорил не очень уверенно, боясь своим предложением обидеть умелого лодочника. Но лицо Печвари просияло. «Этот ботик делал я для сына. Если ты, господин волшебник, еще поколдуешь над ним, будешь так милостив, я тебе век от всего сердца служить стану». Лодочник выбрался на причал и горячо пожал Геду руку, снова и снова выражая ему свою благодарность. Потом они часто работали вместе. Мастерили новые лодки или чинили старые, и Гет своими заклинаниями делал замечательную работу Печвари еще лучше, а взамен учился у лодочника его мастерству и искусству править лодкой на море без помощи магии. Искусство это держалось в тайне от учеников школы на острове Рок. Гет Печвари и его маленький сын Айоэт нередко уплывали далеко в море по проливам на самых различных судах, под парусом или на веслах. пока Гет в полной мере не овладел ремеслом моряка, и к этому времени дружба между ним и Печвари стала уже делом решенным. Но как-то поздней осенью сынишка лодочника сильно заболел. Мать его привезла с острова Тес колдунью, известную травницу, и день или два все шло, казалось бы, на поправку. Как вдруг ночью, когда на море бушевал жестокий шторм, в дверь Геда загрохотал кулаками Печвари. Он умолял спасти сына, и Гед со всех ног бросился за ним. Они вскочили в лодку, навалились на весла и помчались по бурным волнам к дому лодочника. Мальчик был распростерт на лежанке. Его молчаливая мать сгорбилась у изголовья, а колдунья, не переставая, жгла корень корли и повторяла нараспев заклинание «Нагиана». С ее точки зрения это были лучшие средства от данной болезни. Однако она шепнула Геду: «Господин волшебник, мне кажется, что у мальчика красная лихорадка. Он не переживет этой ночи». Когда Гед склонился над ребенком и коснулся его лба, он понял, что колдунья права, и на мгновение отшатнулся. За долгие месяцы его собственной тяжкой болезни мастер-травник открыл ему немало секретов врачевания, и самым главным из них был следующий: умерь боль раненого тела, лечи его болезни, но если умирает душа, отпусти ее. Мать мальчика, заметив его резкое движение, поняла все и в отчаянии громко заплакала. Печвари топтался возле нее, приговаривая: «Господин ястреб непременно спасет нашего мальчика. Нечего плакать, жена. Он теперь здесь наш волшебник, и он спасет малыша». Услышав жалобный плач женщины и чувствуя, как сильно Печвари верит в него, Гет растерялся. Он не знал, что ему предпринять, боясь разочаровать этих несчастных людей. Решив, что ошибся в диагнозе, он попытался спасти мальчика, сбивая жар, и пообещал другу: «Я сделаю все, что в моих силах». Гет обмывал мальчика холодной дождевой водой, которую родители непрерывно меняли, благо лило, как из ведра, произносил различные заклинания, но ничто не помогало, никакие слова не имели силы. И вдруг Гет понял, что ребенок умирает у него на руках. И тогда, призвав на помощь все свои магические силы и совершенно позабыв об угрожающей ему самому опасности, Гет послал свою душу вслед за душой ребенка, пытаясь вернуть его в этот мир. Он позвал мальчика по имени Айоэт, и ему показалось, что внутренним слухом он уловил слабый отклик. Тогда Гет продолжил погоню, время от времени называя имя ребенка. Вскоре он увидел и его самого. Мальчик быстро бежал далеко впереди Геда вниз по склону какой-то мрачной горы или холма. Не было слышно ни звука. Над головой висели совсем иные, чем здесь, звезды. Но Гет почему-то знал название чужих созвездий: сноп, ворота, рулевой, древо. Созвездия эти в черных небесах не двигались и не гасли. Солнце никогда не всходило в этом мире. Пытаясь догнать умирающего мальчика, Гет зашел слишком далеко в царство смерти. Осознав это, он увидел, что остался на склоне темного холма один. Повернуть назад оказалось трудно, очень трудно. Но он все-таки повернул. С огромным усилием сделал шаг вверх по склону холма, потом еще один. Так, благодаря лишь чудовищным усилиям воли, шаг за шагом продвигался он к вершине, и каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего. Звезды в небе не двигались. Ни разу не вздохнул ветерок над покрытым густым слоем пыли склоном. Во всем этом бескрайнем царстве тьмы двигался лишь он один, медленно взбираясь вверх. Поднявшись на вершину холма, Гет увидел невысокую каменную стену. Перелезть через нее было бы нетрудно, но прямо за ней лицом к нему стояла тень. Она не напоминала обличьем своим ни человека, ни зверя. У нее как бы вообще не было формы, очертания ее расплывались, и все же тень что-то сердито шептала, обращаясь к нему Геду, хотя слов было не разобрать. И она стояла по ту сторону стены, где была жизнь, а он там, где смерть. И теперь ему либо нужно было спускаться назад, в пустынные земли, в лишенные света города мертвых, либо перешагнуть через стену к жизни, туда, где поджидала его бесформенная тварь, порождение зла. Он высоко поднял свой волшебный посох, зажав его в руке. И тут силы словно вернулись к нему. Когда он изготовился прыгнуть через невысокую стену прямо на тень, посох внезапно вспыхнул белым, ослепительным в этой сумеречной стране светом. Гет прыгнул, почувствовал, что падает, и свет померк в его глазах. Вот что в этот момент увидели Печвари, его жена и колдунья. Молодой волшебник запнулся посреди заклинания. Какое-то время стоял неподвижно, держа ребенка на руках, потом бережно опустил маленького Айо-Эта на постель, распрямился и стоял молча, зажав свой посох в руке. Внезапно он высоко поднял посох, и на конце его сверкнул белый огонь, похожий на шаровую молнию. И тут все вещи в доме как бы ожили, задвигались сами собой. Когда же наблюдавшие это пришли в себя от изумления, то увидели, что молодой волшебник лежит ничком на земляном полу рядом с постелью, где покоится мертвое дитя. Печвари решил было, что и Гет тоже умер. Жена его тихо плакала, сам же он был потрясен до глубины души. Однако колдунья, кое-что разумевшая в магии и слышавшая о тех краях, куда может попасть настоящий волшебник, позаботилась, чтобы Геда, совершенно безжизненного и холодного, все же не считали покойником, объяснив, что юноша как бы болен или, скорее, зачарован. Его отнесли домой, и старая ведьма осталась, чтобы присмотреть за ним, а заодно и выяснить, уснул ли он навсегда или все же очнется. Маленький Отак спрятался где-то на чердаке, как всегда, когда в дом приходили чужие, и оставался там, а дождь все хлестал и хлестал по стенам, и огонь в очаге погас. В дом тихонько прокралась ночь, заставив старуху клевать носом. Тогда из своего убежища вылез Отак. Забрался на постель, где неподвижно и почти не дыша лежал его хозяин. И своим сухим, похожим на коричневый листок язычком, начал вылизывать его пальцы и ладони. Лизал долго, заботливо. Потом, пристроившись поближе к подушке, стал лизать виски Геда, покрытую шрамами щеку и особенно нежно закрытые глаза. Очень медленно, постепенно, нежные эти прикосновения привели Геда в сознание. Он открыл глаза, не понимая, где побывал, где находится теперь и что это за слабый серый свет вокруг. За окном разливалась заря. И Отак, засыпая, привычно свернулся у плеча своего хозяина. Позже, когда Гет вспоминал и обдумывал события той ночи, он понял, что если бы кто-то живой не коснулся его, утратившего душу, и не позвал обратно в этот мир, он вполне мог бы остаться в стране мертвых навсегда. Лишь слепая инстинктивная мудрость зверей, которые вылизывают своих раненых сородичей, желая утешить их и успокоить, спасла его. Но в этой мудрости Отака Гет видел нечто родственное собственной своей волшебной силе, нечто глубинное, как и чародейство, связанное с древними силами земли. С этого времени он навсегда уверовал в единство по-настоящему мудрых людей со всеми прочими живыми существами. Люди это или бессловесные твари. И в последовавшие годы скитаний немало усилий приложил к тому, чтобы научиться понимать тех, кто погружен в безмолвие. Глаза животных, полет птиц, величественные, медлительные жесты деревьев. Теперь он впервые совершил невредимым тот переход через порог и обратно, который с открытыми глазами может совершить лишь настоящий волшебник, и который даже самому великому магу всегда грозит страшной опасностью. Но в этот мир вернулся он навстречу горю и страху. Он горевал из-за своего друга Печвари, а страх испытывал из-за себя самого. Он до сих пор так и не смог узнать, почему тогда верховный маг боялся отсылать его далеко от Рока, и что именно застилало пеленой его Геда путь, так что даже сам Геншер не смог разглядеть его будущее. А путь его застилала сама тьма, и поджидала его на этом пути та безымянная тварь, что этой тьмой была порождена и не принадлежала к миру живых. Та тень, которую он сам выпустил из небытия или невольно создал. В стране мертвых, у самой границы между жизнью и смертью, она ждала его долгие годы и дождалась. Теперь она будет следовать за ним по пятам, выискивая момент, чтобы подобраться поближе, отнять у него силы, высосать из него жизнь и завладеть его личиной. В первое время во сне тварь виделась Геду в облике странного медведя, лишенного головы и глаз. Он думал, как она бродит вокруг, ощупывая стены его дома и пытаясь проникнуть внутрь. Эти сны не снились ему с тех пор, как зажили рубцы, нанесенные когтистыми лапами. Теперь Гет просыпался в поту, его бил озноб, а старые шрамы на лице и плече воспалялись и болели. С тех пор начались плохие времена. Когда тень снилась ему, или когда он слишком много думал о ней, его всегда охватывал леденящий ужас. Разум и силы покидали его. Он казался себе глупым и каким-то растерянным. Страх перед тенью безумно злил его, но он ничего не мог с собой поделать. Ему очень нужна была поддержка. Вот только чья и против кого? Ведь тварь эта была лишена плоти и не принадлежала ни к миру живых, ни к миру мертвых. Она не имела имени и вообще была как бы ничем и обладала лишь одним — страшным могуществом, не подчиняющимся законам земной живой жизни, которую он сам некогда дал ей. Единственное, что он о ней теперь знал точно — это то, что тень связана именно с ним и через него постарается осуществлять свои планы, будучи его творением, плодом его непросвещенной деятельности. Но в каком обличье явится она в этот мир, сама не имея плоти и формы, каким способом найдет его и когда, этого Гет не знал.